Глава 14. Интерлюдия. В этом сыром и холодном подвале они находились уже неделю. В углу стояло ведро, которое никто и не думал менять, а вместо постели на полу лежала гнилая солома. Федор наклонил плошку на бок, терпеливо дожидаясь, пока остатки похлебки стекут на донышко, и промокнул образовавшуюся лужицу засохшей коркой хлеба. Сглотнул проступившую слюну и положил мокрый хлебушек в рот. Прикрыл глаза, представляя, что ест не помойный суп с черствым сухариком, а домашние пироги с картошкой и грибами. Такие, которые по выходным и праздникам пекла мама. Мама. Федор старательно зажмурился, не давая слезам проступить наружу. «Как там мамочка? Наверное, места себе не находит. Отпустила, что называется, детей в лес за грибами к пирогу». Федор медленно выдохнул, стараясь унять подступивший к горлу комок, и строго ущипнул себя за руку. В этом подвале он был самым старшим, а значит, не имел права показывать слабость. К тому же малыши и так ревели чуть ли не каждый день, за что получали розгами. Федор скрипнул зубами, вспоминая вчерашний обход. Из-за того, что малютка Алика заплакала, он получил 3 удара плетью. Разорванная кожа на спине до сих пор болела, но повторись эта ситуация вновь, он бы снова заслонил собой малышку. Причем Алику до прошлой недели Федор даже не знал. «Все будет хорошо», — беззвучно прошептал мальчик, снова щипая себя за руку. Так любил повторять папа, и маленький Федя верил ему. До того самого момента, когда в лесу навстречу ему и сестренке не вышли 3 взрослых мужчин. Мальчик посмотрел на посиневшую с темными кровоподтеками от бесконечных ущипываний руку и еще раз прошептал: «Все будет хорошо». «Федор, а что будет дальше?» 10-летний Вулич проглотил свою пайку практически сразу и все это время жалостливо смотрел на Федю. Вот только на Федора эти взгляды не действовали. Первое время в подвале он ждал какого-то чуда, что придет папа и спасет их с сестрой, что нагрянет княжеская дружина, что пробудится кто-то из легендарных древних. В общем, надеялся, что все сложится само собой. К тому же тогда в подвале находилась София, 14-летняя пацанка, которая и командовала местной детворой. И Федя даже не думал бороться за лидерство, уйдя, как и многие вокруг, в себя. Но 4 дня назад Софу забрали наверх, и как-то само собой вышло, что он остался за старшего. Пришлось вылезать из своего уютного кокона и заботиться об остальных. Поначалу он старался делиться с каждым ребенком своей и так невеликой порцией, но быстро перестал. Сначала он почувствовал, что начал слабеть, а потом тот самый Вулич попытался отобрать корку хлеба у 2 близняшек-шестилеток. И Феде тогда еле-еле хватило сил, чтобы одолеть упитанного мальчика. После того, как Федя умудрился разбить Вуличу нос и вернул отобранную краюху сестрам, его жизнь поменялась. Засыпал мальчик Федей, а проснулся Федором. Утешал кого словом, кого делом. Следил за наглым и вечно голодным Вуличем. Придумывал для ребятишек тихие игры. Тихие, чтобы не привлекать внимание надзирателей, которые с удовольствием пускали в ход свои кнуты. А еще Федор был занят тем, что пытался оторвать от пола толстую и длинную щепку. Его пальцы уже распухли, местами гноились от заноса и нестерпимо болели, но он упрямо царапал прохудившийся пол. Он не знал, куда увели Софу, но что-то глубоко внутри подсказывало, что оттуда не возвращаются. Были ли это пробудившиеся в стрессовой обстановке звериные инстинкты или пробудилась кровь рода, Федор не знал. Он знал одно: когда придут за ним, он воткнет щепу в горло надсмотрщику и попытается сбежать вместе с детьми. «Федор, все будет хорошо». Мальчик вынырнул из своих мыслей и посмотрел Вуличу в глаза. «Нас еще немного попугают и вернут домой». «Правда?» — обрадовался Вулич, а следом за ним и остальные дети. «Правда», — с тяжелым сердцем соврал мальчик. «Смотрите, тень!» — неожиданно крикнула Маша, кудрявая девочка лет 8. «Тише ты!» — шикнул на нее Федор с опаской, оглянувшись на дверь. «Собака, может, пробежала». «Наверное», — Расстроенно согласилась Маша и снова уставилась в узкое окошко, расположенное под потолком. Откуда в подвале появилась Маша и еще двое мальчуганов, которые терлись вокруг нее, Федор не спрашивал. Боялся пробудить нехорошие воспоминания о похищении. Да уж, если они выживут, эти воспоминания будут преследовать их в кошмарах всю жизнь. «Если выживем», — мысленно повторил Федор и побрел играть с сестрой. По идее, до ужина и вечернего унизительного осмотра у них есть 5-6 часов. Достаточно, чтобы проголодаться, но недостаточно, чтобы смириться с происходящим. Главное, чтобы не пришли раньше, как за Софой. Ну а если придут, у Федора был припасен сюрприз как раз для этого случая. Он очень надеялся, что никто не придет, но пробудившаяся недавно звериная чуйка подсказывала, за ним уже идут. И когда спустя пару минут наверху что-то зашумело, а с потолка посыпалась пыль, он бросился в свой угол и в который уже раз принялся выкорчевывать щепу. Наверху явно происходило что-то неприятное, и нахлынувший страх, который раньше бы парализовал Федю, дал Федору силы. Засадив 3 новых занозы и раскровив ноготь на указательном пальце, он все-таки вырвал щепу и, ухватившись за нее, словно в его руке был нож, метнулся к двери. Когда дверь откроется, у него будет несколько ударов сердца, чтобы дотянуться до горла надзирателя. И Федор собирался использовать выпавший шанс. «Федя, ты куда?» — удивленно прошептала сестренка, отвлекаясь от игры с близняшками. «Тише», — шепнул Федор. «Играйте, как играли, а я играю в прятки». «Мы тоже хотим в прятки», — нахмурилась сестренка. «Да ведь, девочки». Девочки согласно кивнули, и Федор горестно вздохнул. Сестренка, малышка Алика, сестры-близняшки, Вулич, находились в левой части подвала. А Маша и 2 угрюмых 9-летних мальчика, чьих имен не знал никто, постоянно сидели под окошком, откуда сквозь решетку проникал солнечный свет. Окошко было, как бы сказал папа, похоже на бойницу и находилось под самым потолком, но детей это нисколько не смущало. Несколько раз они даже пытались построить пирамиду, но дотянуться до окошка так и не смогли. И вот сейчас все эти дети смотрели на него, Федора, ожидая, что он скажет. «Прятки так прятки», — вздохнул мальчик и отвернулся к двери. «Раз, 2, 3». За его спиной тут же поднялся шум и послышался топот детских ножек. Федор, у которого от чего-то заболело сердце, продолжал считать, отчаянно прислушиваясь к доносящимся из-за двери звукам. «Кто не спрятался, я не виноват», — практически прошептал мальчик, вжимаясь в холодную стену подвала и до боли в пальцах стискивая деревянную щепу. В подвале наступила мертвая тишина, а Федору сделалось так страшно, будто он был в темноте, а со спины к нему подкрадывался какой-нибудь ужасный монстр. Или страшные пустынные демоны из «Золотого меча», сеанс, про которых они с сестрой совсем недавно смотрели в читальне. Наконец-то дверь противно скрипнула, а Федор, вообразив себя наследником рода в боевом муге, приготовился к удару. «Думаешь, они здесь?» — голос открывающего дверь надсмотрщика отличался от гортанной речи предыдущего, но Федор слишком долго ждал этого момента, чтобы сейчас дрогнуть и повременить. «Промедление смерти подобно», — вспомнилась одна из любимых фразочек папы, и Федор, шагнув вперед, ударил показавшегося из-за двери стражника в горло. Уже во время движения до Федора дошло, что надсмотрщик встал на голову ниже, но остановить удар уже не успел. Искомое место мы нашли практически сразу. Северянин не обманул, и перевалочный пункт работорговцев действительно находился на отшибе. Эдакая обнесенная 2-метровой кирпичной стеной усадьба с самыми настоящими воротами. Правда, Жижик, следуя приказу капитана, направил нашу платформу не к массивным чугунным воротам, а к стене. Остановившись в считанных сантиметрах от стены, он топнул по платформе, заставляя ее подняться повыше. Мы с Оутом и Хмурым, не сговариваясь, перемахнули через стену, а Жижик, страхуя нас, остался наверху с винтовкой. Хмурый почти сразу куда-то пропал, и дальнейший путь мы с Оутом проделали вдвоем. Казалось бы, чего сложного, пробеги несколько десятков метров до дома и все. но сердце отчаянно пыталось выскочить из груди, а из звуков остался только звук собственного пульса. Домчавшись до дома, кажется, я слышал хлопки жижиковской винтовки, я постарался успокоить дыхание и натянул на голову противогаз. Спасибо урокам ОБЖ, у меня получилось это сделать с первой попытки, после чего мы с Оутом переглянулись, и он махнул рукой вправо. Я согласно кивнул и пополз влево. Пока добирались до клыка, мы несколько раз успели обсудить порядок действий. Пускать газ решено было с двух сторон. Я с ближайшей, Оут с другой. В идеале нужно было найти приоткрытое окно или дверь. Ни того, ни другого я не увидел, поэтому пришлось действовать по плану Б. Дзинь! Двинув локтем по окошку, я каким-то чудом отколол лишь нижний угол, после чего сунул туда шланг и крутанул вентиль. Аккуратно прислонил баллон к стене и достал из инвентаря верный ураган. Вблизи из него стрелять, конечно, удовольствие то еще, но, надеюсь, до этого не дойдет. Максимум шмальну в комнату сквозь окно. Крис говорила про 2 минуты, но я на всякий случай собирался выждать 3. Гдах! Откуда-то со 2-го этажа посыпались осколки стекла, и справа от меня упало все еще теплое тело бородатого северянина. Значит, что-то пошло не так. Я убрал ураган в инвентарь, вооружился своей любимой снайперкой и долбанул прикладом по стеклу. Дверей, увы, с моей стороны не наблюдалось. Посыпался дождь из осколков, который я терпеливо переждал, после чего я просочился внутрь. Газ, по заверениям Оута, должен был подняться наверх, после чего спустя 5 минут окончательно выветриться или зависнуть под потолком. Вот только, судя по взрывам и начавшейся беготне, у нас не было этих 5 минут. К слову, обыскивать дом со снайперкой было не очень удобно. Эх, когда уже получится разблокировать лазерные пистолеты? В гостиной, в которую я попал, не было никого, и я пошел дальше по часовой стрелке, все по данной Оутом инструкции. До этого участвовать в штурме зданий мне не доводилось, но был обратный опыт, дядин. В начале его предпринимательской карьеры он 2 попадал под внезапные обыски ОМОНа и 3 под заранее согласованные. И я, хоть и не был в числе штурмующих, отлично знал, как себя ведут те, к кому в дом врываются здоровенные дяди в масках и с автоматами наперевес. Дело еще осложнялось тем, что в любой комнате могли находиться дети, и прежде чем стрелять, следовало убедиться, что их там нет. Пуф! В метнувшуюся с лестницы тень я выстрелил практически не целясь, и худощавый северянин с растрепанной бородой покатился по ступенькам. Пуф! Проведя контроль, оставлять недобитков за своей спиной я не собирался, я задумчиво посмотрел на лестницу, но все же двинулся дальше. 2-й этаж должен был зачистить Хмурый, и не стоило лезть ему под руку. В следующей комнате мне встретился сонный северянин с кнутом. Рядом с диванчиком, на котором он развалился, стоял 3-литровый бочонок с чем-то алкогольным, а сам северянин, казалось, отчаянно борется то ли со сном, то ли с похмельем. «Вы кто такие?» — пробормотал северянин, с трудом перебирая языком. «Гильдия охотников за пушниной передает привет». Я навел винтовку на северянина и выстрелил ему в плечо, а затем, дождавшись, когда он перестанет дергаться, и в голову, так чтобы пуля прошла по касательной. Вряд ли, конечно, этот тип выживет, но если такое чудо случится, никогда не будет лишним оставить ложный след. Ну а если северяне и их бывшие партнеры сцепятся, я буду нереально рад. Убедившись, что в комнате больше никого нет, я двинулся дальше. Короткий коридор, библиотека, рабочий кабинет, коридор. К счастью, мне больше не встретился ни один северянин. Однако детей на своем пути я тоже не обнаружил. Ну а на кухне меня ждал Оут, причем без противогаза. «Сколько?» — немногословно уточнил капитан. Я постучал по противогазу и пожал плечами. «Можешь снимать, газ наверх ушел, изрядно облегчив Хмурому работу». Один как раз со 2-го этажа спускался. 2-го дезинформировал и ранил. «Хм...» Оут с удивлением посмотрел на меня. А я не догадался. «А ты?» «3», — поморщился капитан. «Что-то не так? Там еще была девочка. Ох, что-то я не уверен, что хочу это слышать». сидела пристегнутая цепью, словно собака. Они ее... «Вроде нет», — пожал плечами Оут. «Но я, как ты понимаешь, не проверял. А те трое?» «Вспорол им животы», — безразлично ответил Оут. «Теперь им будет чем заняться. Собирать свои собственные кишки — это то еще удовольствие, я тебе скажу». «Верю», — поморщился я. «Где девочка?» «Спит», — Оут пожал плечами. «Успела надышаться». «А на втором что?» «На втором чисто», — отозвался хмурый у меня из-за спины. «Но если бы не газ, там расположилась боевая группа северян, переодетых в мундиры княжеской дружины. Пришлось использовать три свитка». «Дексур с ними со свитками», — Оут махнул рукой. «Детей не нашел?» «Ни одного», — покачал головой солдат. «Неужели их уже увезли?» «Тогда боевая группа ушла бы с ними», — возразил Оут. «Если их нет ни на первом, ни на втором этаже», — задумался я, — «значит, они...» «В подвале», — подхватил мою мысль хмурый. «Иди открой ворота, чтобы Жижик платформу поближе подогнал», — приказал капитан. «А мы с Михаилом проверим». «Есть», — недовольно отозвался хмурый и исчез в тенях. «А если они не там?» — все-таки спросил Оут, когда мы с ним спускались по лестнице, ведущей в подвал. «А где им быть-то?» – удивился я, ощущая за запертой дверью целый спектр неприятных эмоций. Страх, боль, голод, злость, страх. «Значит», – Оут скинул стальной засов и толкнул дверь от себя. «Думаешь, они здесь?» Он махнул рукой, пропуская меня, и я шагнул вперед. «По идее, логично. Дети, увидев своего, по сути, сверстника, не так сильно испугаются». В последний момент я почувствовал вспышку чужой злости, перемешанной с отчаянной решимостью, но уклониться от неуклюжей атаки уже не успел. В шею кольнуло чем-то острым, а я, не выдержав, ругнулся. «Какого ксура?» Я резко отпрянул назад, хватаясь за ушибленное место. Уж не знаю, чем меня ударили, ножом или штыком, но мне совершенно точно повезло. Удар пришелся в защитный ворот комбинезона оператора Уга, и вместо того, чтобы заливать пол кровью, я лишь зашипел, как рассерженная кошка. «Спокойно, ребятки!» Оут шагнул вперед, оттесняя меня в сторону и выставляя руки перед собой. «Мы пришли, чтобы вернуть вас домой». Я же, перестав шипеть, посмотрел по сторонам. Во-первых, в подвале было темно, во-вторых, прохладно, в-третьих, ужасно пахло туалетом. Да и сами дети выглядели как жертва Освенцима. Кто-то вжался в угол, кто-то зарылся в гнилую солому. Один мальчик, тот, который меня ударил, и вовсе застыл перед входом, сжимая в окровавленной руке сломанную деревяшку. «Правда?» — пацан посмотрел на Оута недетским взглядом. «Правда», — охрипшим голосом подтвердил капитан. «А где те?» «Они...» Оут смутился, не зная, как себя вести с детьми и что говорить, чтобы не повредить детскую психику. На мой же взгляд, она уже и так была поломана, а следовательно, нужно говорить все как есть. Мне самому было до смерти жаль ребятишек, и я даже представить себе не мог, через что они прошли. Действовать сейчас надо было по-другому. Не сюсюкать, а говорить с этими равно повзрослевшими детьми, как со взрослыми. «Мы их немножечко убили», — я кивнул на окровавленную щепу. «Что, не по зубам оказался мой комбез твоей зубочистки, да?» «Не по зубам», — неохотно согласился пацан, не сводя с меня своего безжизненного взгляда, «а тех до смерти убили?» «До самой до смерти», — подтвердил я. «А Софа?» «Жива твоя Софа», — усмехнулся я, надеясь, что найденная Оутом девочка и есть та самая Софа. «Так, народ, кто хочет прокатиться на крутой летающей платформе до дома?» «А можно?» — из-за угла раздался робкий девчоночий голос. «Нужно», — заверил я малышку, которая, судя по эмоциям, меня узнала. «Кто последний, тому не дам подержать снайперскую винтовку». «Федя!» — девчушка выбралась из соломы и подбежала к так и стоящему перед нами парню. «Это же Михаил, из Золотого меча». «Правда?» — в безжизненных глазах пацана мелькнул интересно пополам с надеждой. «Тогда точно наши». Я уже было праздновал небольшую, но нелегкую дипломатическую победу, как мальчик, которого назвали Федей, спросил: «А покажешь золотой меч?» Эх, не было печали. Если мы все окажемся на платформе через 2 минуты, даже подержать дам». «Ребята!» — скомандовал Федя, которого почему-то хотелось назвать Федором. «За мной!» Детвора недоверчиво потянулась за нами на выход, а я впервые за ночь, плавно перетекшую в утро, выдохнул. Уж не знаю, кто нам ворожил, но штурм прошел как по нотам, и детей удалось спасти. Уже ради одного этого стоило уходить с гимназии в самоволку. Осталось-то всего ничего. Без происшествий добраться до заставы, вернуться в гимназию, помочь детишкам вернуться домой. «Дело за малым», — пробормотал Оуд, словно прочитав мои мысли. «Доставить этот детский сад домой».